Глава вторая. На следующий день они отправились в город. Сингапур оказался точно таким безумным и грандиозным, каким Элли помнила его по предыдущим приездам. Они и Дженни провели забавное утро, развлекаясь хождением по престижным магазинам и местным колоритным лавочкам, покупая то да сё, несколько подарков для Чарли, сувениры друзьям, маленькие забавные безделушки для дома, затем был обязательный ланч у Рафли, и, наконец, чувством выполненного долга, измученные, загруженные покупками, они вернулись домой. «Всему виной эта ужасная жара», — вздохнула Дженни с облегчением, сбрасывая туфли и шлепая босыми ногами по мраморному полу, как только они вошли в прохладный, благодаря кондиционерам, холл. Пройдя прямо на кухню, она достала из холодильника большой кувшин с апельсиновым соком и, налив два стакана, один протянула Элли. «Полагаю, мы заслужили сиесту. Надо прийти в себя и приготовиться к вечеру». «К вечеру?» Элли в изнеможении подавила зевок. «Что ты имеешь в виду? Не забывай, у меня завтра утром самолет». «Именно поэтому я и предлагаю сейчас отдохнуть. А что касается вечера, то мы идем в ресторан. Может, потанцуем немного? Видишь ли...» Она повернулась к подруге. «Мы приглашены в одно из новых ночных заведений». «Надеюсь, вы затеяли это не в мою честь. Не думаю, чтобы Роберту этого очень хотелось. Вчера вечером я слышала, как он говорил, что для него самое лучшее, когда он дома, один». «Надеюсь, он не сказал именно так. Иначе наши гости могли принять это за намек, мол, пора и другим по домам». «Что уж точно, так это то, что ничего подобного они не сделали», Элли рассмеялась. «Может, я не дослушала?» А на самом деле он сказал «дома один, в окружении друзей». «Да-да», Дженни задумчиво уставилась в потолок. «Роберт — прирожденный дипломат, хотя, может быть, безжалостным, когда ему владевает плохое настроение». Она подошла к зеркалу, висевшему над столом, и, вытянув шею, старалась рассмотреть, хорошо ли держится в ухе тяжелая сережка с темно-зеленым нефритом. Не прерывая своего занятия, она небрежно бросила: «А что скажешь о Бенни Конгреве?» Одного упоминания этого имени, которое Элли тщетно старалась забыть, хватило, чтобы капли пота выступили у нее на лбу, а сердце заколотилось в груди так громко, что, казалось, его отчаянный стук слышен в комнате. «По-моему, он очень мил». Она тут же поймала себя на том, что отзывается о таком мужчине, используя столь банальное замечание, значит, пробудить у Дженни подозрения. «Пожалуй, даже более чем мил», — поправилась она, — «он весьма интересный мужчина». «Но недостаточно интересный для тебя, Элли?» Это был логичный вопрос, и, не поворачивая головы, Элли спиной чувствовала на себе испытующий взгляд подруги. «Интересно, почему бы это?» Засмеявшись, Дженни присоединилась к подруге, стоящей около окна, и повторила: «Почему бы это, дорогая? Думаю, большинство женщин поддалось бы его обаянию». «А я нет?» «Тебя интересует, почему?» Элли тянула, чтобы выработать правильную тактику. «Постой, постой, может быть, ты и пала жертвой его неотразимого обаяния, сраженная талантом знаменитого писателя?» Ей удалось улыбнуться, и ее лукавое выражение поставило все на места. Они были вовлечены в забавную игру, и ничего больше. «Но какое-то время да», — призналась Дженни, изобразив на лице трагическую гримасу, говорившую, что она чиста, как снег. «Ну, возможно, чуть-чуть», — засмеялась она, — «но сейчас я не одна, и у меня достаточно прочные и постоянные отношения, тогда как ты...» «Тогда как я?» — Элли шутливо скопировала интонацию Дженни. «У меня есть Чарли». И что, подумала она, мог смыслить Бен Конгрив в прочных отношениях? При этой мысли слова, которые она часто использовала как оправдание извинения, заставили ее почувствовать, будто огромный камень надавил на грудь. «Сейчас меня не занимают никакие отношения, постоянные или случайные. Особенно последние, так как она прекрасно знала, к каким разрушительным последствиям это может привести». Дженни что-то промурлыкала себе под нос с явно скептическим выражением, говорившим, что она не расположена продолжать обсуждение этой темы. «Я попрошу Айленг принести тебе чай в спальню, чтобы ты могла отдохнуть пару часов и приготовиться к вечеру». Она шагнула к двери и тут же скорчила гримасу. «Ох, мои бедные ноги! Роберт говорит, что я не должна мучить себя высокими каблуками, но если они будут ниже, боюсь, меня никто не заметит». «Не прибедняйся», — Элли улыбнулась. «Ладно, хватит обо мне». Дженни пожала плечами, приподнимая темные, словно нарисованные брови. «Скажи лучше, что ты собираешься надеть сегодня вечером? Если нужно что-то погладить, то кто-нибудь из слуг...» «Ой, не беспокойся. Большая часть того, что я захватила с собой, уже была унесена невидимой рукой и возвращена в наилучшем виде. Танцы и ужин. Значит...» Элли нахмурилась, перебирая в уме свой скудный дорожный гардероб. «Похоже, прошлой ночью я исчерпала свою фантазию. Никак не ожидала, что придется выходить два вечера подряд». Этим замечанием она невольно подчеркнула скучную обыденность собственной повседневной жизни. «Я уже говорила, что думаю по этому поводу». Дженни действительно достаточно убедительно выражала свое мнение не один раз. «Знаю все о ваших с Чарли замечательных отношениях, но тебе еще рано ставить на себе крест». «Лучше посоветуй, что мне надеть». Или уже пожалела, что спровоцировала этот разговор и решительно переменила тему. «Или скажи, что собираешься надеть сама, это даст мне какую-нибудь идею. У меня есть черная шифоновая юбка и маленький бархатный жилет, расшитый стеклярусом. Может быть, подойдет?» 5 минут спустя вопрос был решен. Элли, наконец, осталась одна в своей спальне и была искренне рада возможности лечь в постель, закрыть глаза и постараться выбросить из головы все мысли, особенно о мужчине, который так неожиданно вновь вошел в ее жизнь. По крайней мере, частично ей это удалось. Перед ее глазами вставал тот, прежний Бен Конгрив, бородатый и немного похожий на пирата, а не гладко выбритый респектабельный джентльмен по имени Джон Парнелл. Но и сцены, которые она оживляла в своем воображении, были счастливыми. Дни, ожившие в ее памяти, были полны колдовского очарования, солоноватого привкуса моря, жара раскаленного песка, торопливого нежного шепота. Она заснула, прежде чем воспоминания повернулись своей жесткой стороной, и все же, когда она проснулась, ее щеки были мокрыми от слез. «Ты выглядишь чудесно, Элли!» Дженни, экзотически воздушная в своем переливающемся яркими красками восточном наряде, по-видимому, не представляла, что должны чувствовать рядом с ней европейские женщины, даже обладающие вкусом и изяществом. И, услышав невольный вздох подруги, она вопросительно приподняла брови. «По сравнению с тобой, я просто ночной мотылек, тусклый и бесцветный, и думаю, большинство людей со мной согласятся. Давай спросим Роберта», — добавила Элли, увидев входящего в гостиную хозяина. «Нет, лучше не надо», — усмехнулась Дженни. «Я уверена, ты ошибаешься. Но было бы нечестно ставить перед ним такую задачу». И она обернулась к Роберту. «Все готово, дорогой?» «Да, машина ждет. Вы обе выглядите потрясающе». Он улыбнулся и остановился в недоумении, услышав дружный женский смех. Путешествие в длинном лимузине через пульсирующий ночной жизнью город закончилось около фешенебельного ночного клуба на берегу океана. Изысканный интерьер ресторана, мягкое освещение, волнующие ритмы музыки пробудили в Элли долго сдерживаемые эмоции, всколыхнули давно забытые чувства, желание вновь стать юной, беззаботной, свободной, открытой всему миру. Она с нетерпением последовала за Робертом и Дженни, которые вслед за метродотелем лавировали меж столов, направляясь к уединенному уголку в дальней части зала. И тут ее лицо вытянулось, а улыбка на губах угасла. Навстречу ей поднялся Бен Конгрив, приветственно протягивая руки. И так как его глаза сразу остановились на Элли, она была уверена, ее замешательство не осталось незамеченным. «Дженни? Роберт?» Потом произошла крохотная заминка, прежде чем он назвал имя Элли. Это подтвердило ее подозрение, хотя он, возможно, просто прикидывал, какой тон выбрать для общения с ней. Он остановился на неофициальном, что Элли по достоинству оценила, когда пожимала руки трем другим гостям, уже сидящим за столом. «Могу я представить вам Даррена и Майру Готлиб из американского консульства и...» Он указал на высокого представительного мужчину, который, по всей вероятности, был из местных, Дэнни Кима, моего издателя. Когда все расселись, Элли с сожалением обнаружила, что оказалась между Беном и Дэнни, который сидел по левую руку от нее. Она постаралась успокоиться, хотя в голову вкралось подозрение, что все это подстроено Дженни. Немножко злясь на подругу, она позволила себе не принимать участие в разговоре, пока не справилась со своими эмоциями, а вот сосед с правой стороны от нее, похоже, был полностью удовлетворен. Элли прислушивалась, пытаясь присоединиться к беседе между Дженни и Дэном, но тут Бен заговорил с ней, она была просто не в состоянии дальше его игнорировать. «Итак, Элли, рассказывайте, что вы делали сегодня?» Он был так прост в общении, так мягок и вместе с тем так требователен. О, она отлично помнила, как хорошо у него подвешен язык. Да, он был такой, как прежде. Но она стала другой. Проведя годы в постоянной обороне, она отточила искусство самозащиты до совершенства. И, конечно, стала достаточно взрослой, чтобы понимать, дорогая одежда и прекрасные манеры совсем не главное в человеке. Внутренне встав в стойку самообороны, Элли выбрала саркастический тон. «О, обычное времяпрепровождение туриста!» Она вскинула длинные ресницы, несколько сувениров домой и ланч у Рафли. «Ничего, что могло бы сравниться по увлекательности с собиранием материалов для нового бестселлера!» Хотя выражение его лица почти не изменилось, легкая досада все же промелькнула в глазах. «Не знаю, мне обычно доставляет удовольствие убирать сувениры. Радуюсь как ребенок, если удается найти нечто, что понравилось моим друзьям». Его глаза смотрели пристально, в надежде найти в этой сдержанной и суховатой женщине другую, более мягкую и открытую. «И что заставляет вас думать, будто собирать материал для очередной книги такое уж развлечение? Временами это сущее наказание. Кроме того, разве вам самой не пришлось углубиться в похожее изыскание прошлой ночью?» «Что?» «Невероятно. Возможно, она ослышалась? Или никак не могла понять, что он имеет в виду? Неужели...» Теплый дружеский взгляд Бена мешал ей обрести ключ к разгадке истинного характера его реплики. «Я слышал, как вы говорили, что должны постараться запомнить сочетание цветов на картине «Коро» на выставке импрессионистов». «Ах, это...» Конечно, она действительно шутила по этому поводу с Бабс, но и представления не имела, что он подслушивает. «Должна признаться, я все время это делаю, у меня повышенный интерес к цвету». Когда он улыбается вот так, как сейчас, трудно удержаться на полуофициальном уровне. И потом, какое это имеет значение? Ради Дженни и Роберта, хозяев этого приема, она обязана быть с ним приветливой в течение одного вечера, который закончится, и она больше никогда не увидит Бена Конгрева. Так и думала Элли, однако эта мысль не доставляла ей никакого удовольствия. Вино и еда были выше всяких похвал. И вскоре она расслабилась до такой степени, что когда Дэнни пригласил ее потанцевать, не раздумывая, согласилась. Но главным образом, чтобы улизнуть от Бена Конгрева с его нескончаемыми вопросами и пристальным взглядом. Вернувшись к столу, она села на другое место. А сделать это оказалось достаточно просто, так как за столом не было никого, кроме Роберта, который один не танцевал. При других обстоятельствах она, несомненно, наслаждалась бы чудесным вечером, но сейчас ее не оставляла тревога. В любую минуту Бен может подойти и пригласить ее танцевать. И что ей тогда делать? Так или иначе, когда Бен направился к ней, вежливые поводы для отказа испарились. Вот Элли уже идет с ним, даже не пытаясь высвободить свои пальцы из его руки. Может быть, из-за музыки, действующей так расслабляюще. О, эта мелодия медленного танца была гораздо опаснее предыдущих зажигательных ритмов. Элли никогда не думала, что музыка может вызвать такое всепоглощающее чувство ностальгии, от которого щиплет глаза и щемит сердце. И это вместо спокойствия, независимости, беспристрастности и отчужденности, того, что помогло бы ей отразить тот легкий флёр чувственности, что против ее воли возник между ними. «Я все еще не теряю надежды услышать что-нибудь от вас, Элли». Их сплетенные пальцы случайно коснулись ее груди, заставив сердце отчаянно биться. Сейчас она понимала, как была неправа, остановив свой выбор на этом открытом жилете. Слишком откровенный вырез демонстрировал шелковистую кожу, нежный изгиб шеи, выступающие ключицы, а главное — ложбинку на ее груди. Элли с трудом верила, что могла отважиться надеть жилет без шифоновой блузы. Но она же не предполагала. Однако едва ли он мог задуматься, почему она так откровенно одета, и не сделать собственных лестных для себя выводов. «Ах, теперь уже все равно», — сказала себе Элли, и как-то сразу успокоилась. Глубоко вздохнув, чтобы унять волнение, она заговорила, и когда услыхала свой голос, не могла не нарадоваться. Он звучал спокойно и прозаично. «Вряд ли я могу рассказать что-то интересное. Вы все уже знаете». То был ее обычный способ уклониться от ответа, но ее намерение было сломлено, когда она посмотрела в его проницательные темные глаза. «Глаза писателя», — решила Элли с сарказмом. «Всегда в поиске образов и тем для своих будущих романов». «Ничем не лучше папарацци, бестактно использующих чьи-то интимные секреты для зарабатывания денег. И потом, все это так скучно», — заключила она. Какая-то доля правды присутствовала в ее словах. Годы, проведенные за вязальной машиной, вряд ли могли добавить что-то исключительное к ее личности. «В это трудно поверить». «Нет, уверяю вас». Она неохотно отвела глаза, оглядываясь вокруг с ощущением решимости и легкого оттенка удовлетворения, ища самый банальный комментарий и не находя его, сопротивляясь его попыткам притянуть ее поближе, почувствовала свою глупость, когда поняла, что он делал это лишь для того, чтобы избежать столкновения с другой парой. «Вы часто приезжаете сюда?» Не лучшая попытка возобновить разговор, такая вообще не заслуживает ответа, но он был найден. «Теперь ваша очередь что-то сказать, например, сделать какие-то замечания по поводу моего вопроса или заметить что-то относительно музыки». Опять резкая остановка, и снова он крепко прижимает ее к себе. Или посмотрела на него с насмешливым упреком. «Вы наступили мне на ногу, мистер Конгрив». Затем, сменив гнев на милость, она улыбнулась, и весь ее облик преобразился идущим изнутри светом. «Так». На какой-то момент, прежде чем Бен заговорил, их взгляды остановились друг на друге с тревожащей теплотой. «Сдаюсь, но знаю, что смог бы понравиться вам, несмотря на ваше предвзятое суждение». Затем, так как ее лицо опять потемнело, он разразился смехом. «Не притворяйтесь, Элли, я знаю, вам очень хотелось сбить с меня спесь». «Ошибаетесь». «Никогда вам не переубедить меня». Музыка кончилась, и они пошли к своему столу. Его прикосновение к ее руке оставалось столь же чувственным, как во время танца. «Но я хотел бы знать, почему». «Я уже сказала, вы ошибаетесь». «Не стану давить на вас». У края танцевальной площадки он на секунду остановился. «Я все равно узнаю». Глаза Бена оценивающе сузились, или казалось, будто он пытается проникнуть в ее душу. «У меня привычка все делать по-своему». «Ах, вот как, мистер Конгрив!» — воскликнула она, и тут ее голос стал ледяным уже не от страха, а от ненависти. «Не сомневаюсь. Люди, подобные вам...» К счастью, проход перед ними оказался свободен, и она, оставив его, присоединилась к остальной компании. «Всегда так делают, хотели вы сказать?» — предположил он холодно, когда они сели. Но она повернулась к Дэнни. Похоже, Бен понял намек и до конца вечера оставил ее в покое. По крайней мере, ему не достало наглости пригласить ее во второй раз. И она была не огорчена этим, хотя большинство женщин в подобной ситуации наверняка негодовали бы. 3 раза он приглашал Дженни, 2 — Майеру Готлиб. А Элли вполне умышленно отправилась в дамскую комнату, когда где-то около полуночи подумала, что Бен, возможно, созрел, чтобы пригласить ее. Во время перелета в Англию Элли почти удалось восстановить душевные силы. Большую часть времени она провела с закрытыми глазами, не загружая свой мозг какими-то кардинальными мыслями, но, во всяком случае, Бен Конгрив в них отсутствовал. Нужно было жить дальше, оставив все это там, позади, и Элли было особенно приятно, когда, войдя в зал прилета Хитро, она увидела Дэвида Мэримана, приехавшего встречать ее. «Благодарю тебя. Чудесно иметь доброго, нетребовательного друга». Он подхватил ее багаж, предупредительно распахнул дверцу автомобиля, освободив тем самым от каких-либо дорожных хлопот. Так размышляла Элли, пока они пробирались через запруженный машинами центр Лондона. «Приятно видеть тебя. Я думала, ты на дежурстве сегодня». Со вздохом, откинув голову на спинку сиденья, она повернулась и посмотрела на знакомый профиль. «Как тебе удалось устроить это?» «О, я всегда могу отлучиться. В уикенд дежурил в хирургии, а сегодня Гарри присмотрит за моими больными». «Рада за тебя и за себя. Расскажи, что произошло дома за последнюю неделю. Когда я говорила с Чарли, новостей вроде не было никаких». «Все хорошо. Но Чарли очень скучала и будет рада тебя видеть. Так же, как и я». После этого разговор принял привычный характер. Для начала Дэвид коснулся нескольких тем деревенских сплетен. Ребенок миссис Газерли появился на свет на 4 недели раньше назначенного срока, а Кул Джеймс сломал руку, упав с лестницы. «Значит?» — она улыбнулась, глядя на него. «Наш уважаемый доктор, как всегда, при деле». «Увы», — он вздохнул. «Но я не настолько занят, чтобы не выкроить время поскучать по тебе. Чарли не единственная, кто считал дни в твое отсутствие». «Очень мило с твоей стороны, Дэвид». «Но печально», — подумала Элли. «Как проста была бы жизнь, если бы она могла сделать разумный, нормальный выбор?» «У меня есть билеты на концерт в пятницу. Хочу тебя пригласить». «В пятницу? переспросила Элли почти автоматически, ища повод для отказа. «Я не уверена. Мне нужно время, чтобы разобраться с делами. Я должна сделать так много вещей». «Надеюсь, ты все же постараешься». «Конечно, Дэвид! Как она может быть такой неблагодарной, когда он так много сделал для нее?» «Сделаю все, что смогу, но если выяснится, что я занята, может быть, Лиз составит тебе компанию?» Лиз, сестра Дэвида, присматривала за его домом. «Я думаю, нам с ней иногда следует отдохнуть друг от друга». Повернув с оживленной трассы, Дэвид выехал на тихую проселочную дорогу, которая вела к маленькой деревне Литл Трэмсом. «Но не волнуйся, если ты решишь, что не можешь, у меня есть с кем пойти». Элли не покидала чувство вины. Он был так добр, этот замечательный доктор и хороший друг. Она вздохнула с облегчением, когда вдали показали знакомые ворота и потянулась за своей сумкой. Но прежде чем машина остановилась перед невысоким каменным домом, дверь распахнулась, и миниатюрная фигурка кинулась вниз, перепрыгивая через ступеньки. «Мама! Мама!» Словно маленький вихрь, девочка завертела Элли, и не успела та и слова сказать, как Чарли уже повисла на материнской шее, крепко обхватив ногами ее бедра. «Я соскучилась по тебе, соскучилась ужасно, мне было так плохо без тебя!» «Я тоже соскучилась по тебе, Чарли!» Элли засмеялась, всхлипывая и моргая, чтобы отогнать подступившие слезы. «Но я не могу поверить, что тебе было так уж плохо, когда Венди присматривала за тобой». Поверх детской головки она виновато посмотрела на молодую русоволосую женщину, которая стояла на верхней ступеньке лестницы, улыбаясь и покачивая головой. Венди Каммингс была ее верной помощницей с тех пор, как Чарли начала ходить. Не будь ее, Элли не смогла бы спокойно отлучаться по делам, а значит, фирма Хелен не достигла бы такого прогресса за последние несколько лет. Это было такое облегчение видеть, как Венди, понимающе качает головой, прекрасно зная, что пройдет какое-то время, они с Чарли снова будут неразлучными друзьями. Конечно, сейчас малышка видеть никого не хочет, кроме матери. «Пойдем, детка». Обняв худенькие плечики, Элли вошла в дом за Дэвидом, который внес ее чемодан в холл, затем вернулся к машине за остальными вещами. Они прошли в кухню. «Я так рада вернуться домой, Венди!» «Утомительная была поездка?» Венди вытащила из печки поднос с румяными булочками. «Как тебе сказать?» Элли рассмеялась, поймав выжидающий взгляд дочери. «Нет, я не забыла. Сходи-ка попроси Дэвида достать большую синюю сумку и посмотри, что в ней. И скажи Дэвиду, что Венди поставила чайник. Если он хочет чая с булочками, пусть идет к нам». «Я не хочу, спасибо», — сказал Дэвид, просовывая голову в дверь. «Думаю, с тебя на сегодня довольно, но я позвоню насчет пятницы. Посмотрим, что ты надумаешь, когда отдохнешь». Проводив его, Элли с чувством облегчения вернулась на кухню. Чарли, потерявший дар речи, рассматривала куклу в великолепном китайском наряде, которую Элли привезла из Гонконга. «О, мамочка!» — зачарованно прошептала девочка. «Спасибо! Она такая красавица!» «Теперь у тебя есть еще одна кукла для твоей коллекции. Ее наряды прибыли вместе с ней. А если ты раскроешь эту розовую коробку, то там подарок для Венди». Когда из розовой коробки была извлечена шелковая блузка, они усели за большой кухонный стол и стали пить чай и теплые булочки с маслом и клубничным джемом. В процессе чаепития Элли занимала их рассказами о самых ярких событиях своей поездки, кроме одного, пожалуй, самого впечатляющего события. Его она умышленно не упомянула, опустив печальный факт, что впервые за долгие годы встретила мужчину, который был отцом Чарли. Здесь стоит сделать одно уточнение. Все знали, что отец Чарли умер вскоре после того, как она родилась. А если быть досконально точной, то следовало добавить, что настоящий отец Чарли понятия не имеет о ее существовании, и она, Элли Осборн, не может допустить, чтобы он возник из небытия. Зачем? Мужчины, которые с такой легкостью вступают в любовные отношения и потом быстро забывают об этом, вызывали у нее презрение. Даже такие богатые и знаменитые, как Джон Парнелл, в которого превратился Бен Конгрив. Она была очень далека от чувства гордости, поняв, что оказалась всего лишь одной из многих в длинной череде его пассий.